вхожу в святое святых, через кровь святую твою. Жизнью ты своей заплатил за мою свободу в тебе. Я поклоняюсь тебе, поклоняюсь тебе, я поклоняюсь тебе, поклоняюсь. Святое святых, через кровь святую твою. Жизнью ты своей заплатил за мою свободу в тебе. Я святое святых, через кровь святую твою. Жизнью ты своей заплатил за мою свободу в тебе. Я поклоняюсь. Я поклоняюсь.